«Хотите, поедем ко мне за город, в лес?» — спросил Янис. От волнения его акцент стал заметнее. «Вот, прямо в лес зовете, как волк красную шапочку», — веселилась Вера, поглядывая на него. Лукавство пряталось в уголках ее красиво очерченных губ. «Волк, а волк, а у вас дом в каком лесу? В березовом или дубовом?» «В сосновом». «Обожаю сосновый лес. Поехали?» Он не мог поверить в такую удачу. Неужели она настроена так же, как и он? Какая женщина! Красивая, умная, независимая, сильная. Вера читала по лицу мужчины так, словно он вслух произносил свои внутренние монологи. Не спеша, чтобы не спугнуть странное волшебное предощущение, Янис выехал из тесного центра к Подольской набережной. «Кажется, сегодня день сбычи мечт», — подумал он про себя. Прямая дорога понесла их быстро, оставляя с левой стороны широкий темный Днепр, а с правой — покрытые свежей зеленью холмы. По пути хотелось говорить о разных пустяках. Вера достала круглую пудреницу, посмотрелась в зеркало. Янис краем глаза уловил ее движение и сказал: «А знаете, Вера, во времена Киевской Руси зеркало считалось заморским грехом». «Знаю, знаю, читала. Это из ложного целомудрия. А я люблю зеркала. Будь моя воля, я бы их повсюду развесила. В офисах, в магазинах, в кафе». «Мне кажется, зеркала вас тоже любят». «Почему вы так думаете?» «Неужели это нужно объяснять?» «Объяснять не нужно, но услышать комплимент приятно. Не пропускайте комплименты, Янис. Всегда останавливайтесь на них подробнее». «Вы красивая женщина, Вера. Даже ваш ум не помеха этому». «Ну, замечательно. Значит, красота и ум несовместимы? Старая песня о банальном». «Не заставляйте меня оправдываться, даже если я сморозил глупость. Ведь вы доктор и должны прощать людям их недостатки. Кстати, у вас есть недостатки?» «Странный вы какой-то, кавалер. Почему вас интересуют не мои достоинства, а имеющиеся в большом количестве недостатки?» «Достоинства очевидны. А вот если знаешь недостатки, то лучше понимаешь человека». «Слушайте, Янис, а вы часом не психолог? Так точно формулируете?» Вере нравилась их болтовня. Так бы ехать и ехать, и говорить, все равно о чем. Чтобы ветер в окошко трепал волосы, звучал джаз из магнитофона, и мужской голос с приятным акцентом был рядом. «Если вас в самом деле интересуют мои недостатки, то сразу признаюсь в главном. Я совершенно не умею обращаться с техникой». «Как это?» — искренне удивился водитель лендровера. «Да очень просто. Я ее не люблю, не понимаю и боюсь, а она отвечает мне взаимностью». «Вы со всей техникой не в ладу? Или с какой-то конкретной, медицинской?» «Боже упаси! Как раз все, что касается профессии, осваивается легко». «Нет, у меня идет какая-то постоянная тихая война с бытовой техникой». «Только не говорите, что кофеварка у вас в руках взрывается, а миксер наматывает ваши волосы». «Не поверю», — на этот раз веселился Янис. «Нет, примерно так и происходит», — не смутилась женщина. «Домашняя техника словно понимает, что я совершенно не могу к ней приноровиться. Она попросту перестает на меня реагировать. Всякие навороченные приборы, утыканные кнопками, клавишами, рычажками, мигалками да пищалками, дисплеями и другими прибамбасами совершенно игнорируют меня как пользователя». «Вера, вы меня разыгрываете?» «Так не бывает», — пожал широкими плечами Пылдма. «Еще как бывает», — добродушно махнула рукой антитехнай. «Мои знакомые настолько привыкли, что уже перестали шутить по этому поводу». «Знаете, мы недавно с дочкой и зятем пошли покупать кухонный комбайн. Ну вот, заходим в магазин бытовой техники, и Кирюша, Олин муж, говорит продавцу: «У вас есть такой комбайн, где имелось бы все? Мясорубка, соковыжималка, миксер, ну, в общем, все при все. И при этом было бы не больше двух кнопок, а лучше одна, иначе мама Вера ни за что его не освоит». Продавец чуть не поперхнулся. Взглянув на свою пассажирку, Янис не удержался и расхохотался в полный голос. Вера тоже рассмеялась. «О, вот и ваш сосновый лес». при виде стоящего в окружении молодого соснового леса, загородного дома, у Веры, как у многих горожан, убегающих от городской асфальтовой суеты, возникло ощущение сожаления. Как жаль, что вся жизнь проходит среди каменных лабиринтов города. А здесь зеленый, свежий воздух и щебет. Здание особняка постепенно перетекало в пейзаж, тонуло в нем, как большой вибрирующий корабль. И оставались только сосны, луга, синий простор озера за домом и шелест деревьев. Дом с центральным портиком-входом, рельефными колоннами и симметричными боковыми крыльями напоминал классическую усадьбу, построенную на 300 лет вперед. Внутри он казался намного больше и выше, чем снаружи. Женщина подняла голову. Вверх устремлялась дубовая винтовая лестница, высота холла пронзалась люстрой, уходящей в бесконечность. Под ногами цветным мрамором был выложен фамильный вензель. Они поднялись на третий этаж, в кабинет. Кожаный диван манил усесться поглубже и отдохнуть от трудов праведных. Стол и стенной шкаф настраивали на чтение хорошей книги или на неторопливый разговор с умным собеседником, что, в принципе, одно и то же. Вере невольно захотелось посмотреть на корешки книг, чтобы узнать, чем наполнена душа хозяина. Она подошла к книжному шкафу. Там, за стеклянными дверцами, как за воротами замка, таились волшебные миры. Фенимор Купер и Жюль Верн, Конан Дойль и Александр Грин, Стругацкие и Саймак, Акунин и Вайль. Вера уже точно знала, что из всех помещений дома Янис больше всего любит именно эту комнату. Из большого окна она увидела озеро. Оно закруглялось у дома небольшим заливом с камышом и кувшинками. Зеленый ковер травы перед особняком был аккуратно подстрижен, и это напоминало старую байку про идеальный английский газон. Дескать, нет ничего проще, нужно просто регулярно подстригать траву. И так 300 лет подряд. Воздух был так чист и прозрачен, что даже с третьего этажа различались рябь на синей воде, мостки, откуда так удобно ловить рыбу. Пока она рассматривала книги, хозяин налил фужеры шампанское и предложил: «За наше первое свидание! На брудершафт!» Они выпили и поцеловались. Верины губы были закрытыми и сухими. Его рот не находил ответного порыва. Янис взял ее за плечи и посмотрел в глаза. Она ощущала руки мужчины как холодные и чужие, точно поручни в автобусе. Все веселье в Вере мгновенно потухло и съежилось проколотым воздушным шариком. Андрей. Это имя окружало ее силовым полем, издевалось над ней и не давало жить. Да, есть мужчины, которые отдадут многое за возможность проснуться рядом с тобой, поцеловать с утра и пойти сварить кофе. Но и кофе будет не тот, и мужчина не тот. И ты будешь пальцами чувствовать, что он не тот. Губами будешь чувствовать. Каждой клеточкой тела станешь отторгать. И будет казаться, что рядом с тобой имитация, рыночная подделка. Попалась ты на крючок, милая. А еще психотерапевт. Где же твои врачебные знания? Там же, где и любовь. Там, где боль. Отчего же мы так беспощадны к тем, кто любит нас, к тем, кого любим? Как пай, который ложится на спину и подставляет живот. Наверное, любовь — это раскрытая, незащищенная душа, подставленная чужому. Что последует, ласка или удар? Никто этого не знает. Все ждут ласки, и никто удара. Нет, Янис, не будет у нас сегодня того, что нынче зовется «займемся любовью». Вера отвела глаза и увидела каминную полку. На ней стояла фотография. Высокая блондинка обнимала двух стройных девушек лицом и статью точь-в-точь Пылдма. Еще несколько снимков семьи в разных уголках мира. На фоне Эйфелевой башни, на набережной Круазет в Каннах, на улице Лондона на фоне красного автобуса. «Боже мой, зачем ты здесь? Какого рожна тебе потребовалось лезть в чужую семью? В чужую, чуждую жизнь?» «Господи, стыдно-то как! Каждая вторая пациентка приходит к тебе в кабинет именно с такими проблемами. Муж изменяет. Что делать, доктор? Научите, помогите. А доктор, сама хороша. Нечего сказать. Чувств тебе, видишь ли, захотелось. Она легонько высвободилась из рук хозяина дома. «Ой, я же совсем забыла. Мне нужно в город вернуться. У меня консультация в клинике». Ее голос прозвучал неубедительно. Пылдма посмотрел на нее разочарованно. «Вера, что случилось?» «Ничего. Ничего особенного. Просто я вспомнила, что на вечер назначила больному консультацию». Пыталась вывернуться она, цепляясь за спасательный круг профессии. «Чем я тебя обидел?» «Ни капли ты меня не обидел. Ну что ты такое выдумал, Янис? Мне всего лишь надо срочно по делу. Пациент очень тяжелый». Она говорила по инерции, испытывая отвращение к самой себе, но не могла остановиться. «Зачем ты меня обманываешь? Ведь ты сейчас в отпуске». Досада Яниса была так велика, что он признался. «У тебя в клинике какая-то там проверка или комиссия. Кто-то на тебя телегу накатал. Я все знаю. Нет у тебя сейчас никаких пациентов. Мы никуда не поедем до тех пор, пока я не узнаю, что случилось». «Ах, вот как! Ты, значит, все про меня разведал, разузнал, выяснил и пронюхал? Прекрасно. Значит, я пойду в город пешком. Доберусь своим ходом». Не задерживаясь больше ни секунды, она стремительно вылетела из кабинета, спустилась на первый этаж, прошла мимо флигеля с охраной и вышла на улочку пригородного поселка. Янис что-то кричал ей вслед, но она так торопилась, словно за ней гнались бандиты. Долетев до въезда в поселок, она не пошла по трассе, петлявшей мимо санаториев, а помчалась прямо через сосновый лес, чтобы срезать путь и поскорее выбраться на дорогу. Наконец начался асфальт. Она шла, оглядываясь, нет ли машины, чтобы проголосовать до города. Остановилась серебристая «Вольво». Водитель гостеприимно открыл дверь. «Такая красивая девушка, одна на пустой дороге. Поссорилась с любимым?» «Уже помирилась», — прозвучал густой баритон Пылдма, заверенный спиной. «Вольво» умчалась от ненужных проблем, а Вера и Янис остались вдвоем на пустой дороге, рядом с его лендровером. «Садись, едем в город», — сказал он, открывая перед женщиной переднюю дверцу. Она молча прошла дальше, открыла дверь и села на заднее сиденье. Автомобиль ехал на большой скорости. Пассажирка и водитель раздраженно молчали. На подъезде к Вериному дому Янис первым нарушил молчание. «Я не отстану от тебя, пока не объяснишь, что произошло». «Хорошо», — внезапно согласилась Вера. «Останови у обочины». Ей вдруг ужасно надоело врать и притворяться. Тем более, что Янис хорошо видел, с ней что-то не так. А она терпеть не могла неопределенности. Пусть будет хуже. Пусть будет очень плохо, но зато все станет ясно. Если говорить кратко, есть два момента. Словом, я не хочу, чтобы наши отношения влияли на твою семейную жизнь». «А почему ты решила, что наши отношения и моя семейная жизнь могут как-то пересечься?» — удивился ее поклонник. «Это совсем разные вещи — брак и чувства. Ты ведь психотерапевт. Тебе ли не знать?» «Мне ли, мне ли?» «И еще. У меня был любимый мужчина. Мы расстались. Так вот, я не хочу изменять ему из мести. Это пошло», — твердо произнесла Вера. «Совершенно не понимаю. Зачем хранить верность бывшему возлюбленному?» «Потому что...» «Можешь думать, что хочешь, но я его все еще люблю». Пылдма не знал, что и сказать. Ответ ее бил, что называется, в десятку. Никогда за все свои 40 лет далеко не безгрешной жизни он не испытывал ни к одной женщине такого сплава страсти и нежности, звериного желания и возвышенного обожания. «Милый Янис, нам с тобой опасно быть любовниками. И если ты этого не понял сейчас, то понял бы потом». «И что же такого страшного в желании любить женщину?» Он ехидно скривил рот. «Неужели это такой уж яд курары или наркотик?» «Вот именно. Наркотик», — ответила Вера спокойно. «Какая ты правильная», — процедил он сквозь зубы. Ему хотелось задушить ее, и одновременно она сводила его с ума, одним своим присутствием. Но ты же сама сказала, что вы расстались. Значит, он недостоин такой женщины. Кто может знать? Кто возьмет на себя смелость решать, кого мы достойны или недостойны? А даже если так, он вызывающе смотрел на нее. Тогда кто имеет право нам запретить? Мы сами. В любом случае, я на эту роль не гожусь. И потом, Янис, рядом с тобой на работе столько прекрасных девушек. Присмотрись к ним повнимательнее. Я знаю, по крайней мере, одну, влюбленную в тебя по уши. Правда? Вдруг заинтересовался Янис. Кто? Не скажу, пока не перестанешь на меня сердиться. Пылма вздохнул. Извини. Действительно, немного расстроился. Это из-за проблем на фирме. И он рассказал ей о безобразной сцене, которую застал в своем кабинете. Признался, что никогда еще не было такого разброда и шатания в его компании. Все разом обрушилось. Столько лет корпоративные правила, как корсет, держали коллектив в форме, и тут будто сглазил кто-то, честное слово. Одного арестовывают по подозрению в убийстве, другие секс устраивают в кабинете. Третий, как ему недавно шепнули, взял привычку являться на работу нетрезвым. С этим еще предстоит разбираться. Рассказала о том, что один милиционер поспособствует скорейшему расследованию –